Темп 45-265.67.85.441-965.518-17-13. Константинов спрятал очки в футляр, улыбнулся по новой задела до шифровки. Тот вздохнул, положил перед ним таблицу. Сколько всего за этот месяц они ему передали? Совершенно невероятное количество. Это четвертое. Но чего так категорично ему? Может, ей? Жаль будет, коли ей. Расплата одинакова. Но уж больно мужские созвучия в цифрах. Не находите? Мужские созвучия в цифрах. Занятное определение. Между прочим, точные, товарищ генерал. Значит, полагаете, без ключа эти радиограммы расшифровки не поддаются? Вот поглядите. Панов положил на стол лист бумаги с таинственными точками, цифрами, тире. Похоже на ранних итальянских футуристов, заметил Константинов, поднялся, оставил Панову сигару и отправился к себе. Сегодня он дежурил по контрразведке. Суббота, можно поработать с бумагами, доделать все, что накопилось за неделю. В кабинете на столе в красной папке лежала последняя шифротелеграмма из Нагонии. Два советских специалиста были обстреляны сепаратистами из группы Огано. Оба отправлены в госпиталь в тяжелом состоянии. Лежала и синяя папка для особо важных документов. В ней письмо, написанное по-русски, получено только что, полчаса назад, из советского посольства в Нагонии.